Глава 7. Выбор класса или почему все так сложно? Я смотрел, как Ева погружается в туман, и практически не дышал. Я боялся, что она начнет кричать от боли и через пару секунд умрет, как и все, кто касался тумана. Мы, конечно, проверили костюм на герметичность, хотя люди даже в негерметичных АЗК умудрялись ходить в этом тумане. Все равно была какая-то опаска. Но все опасения были напрасны. Мы спустились до первого этажа, и Ева была в порядке. Разве что немного нервничала, о чем она мне и сказала. «Я волнуюсь. Как долго я смогу находиться в тумане? Что если фильтр противогаза сломается или...» «Нам не обязательно здесь несколько часов находиться». «Да, но если в туалет захочется». «Внутри костюма еще много места». «Ха-ха, фу!» — выдала она неоднозначную реакцию. «Подожди, а я могу использовать навыки? Что если огонь прожжет этот материал?» «Тогда ты умрешь», — пожал я плечами. «Я серьезно». «Огонь же не обжег твои руки». «Нет», — немного подумав, ответила она. «Я даже жара не почувствовала». «Ну вот, он же в нескольких сантиметрах от кожи появляется и направляет всю энергию от тебя». «Ладно», — немного успокоилась она. «Но ты все равно должна быть осторожна. Одна царапина или укус, и ты умрешь». «Я понимаю. Буду за тобой и смотреть под ноги. Правда, тут не видно ничего. Видимость всего 2-3 метра. Как ты тут ориентируешься?» «Я вижу чуть лучше». «Тихо», — насторожился я, услышав шорох впереди. «Перед нами была баррикада, которой я заблокировал проход тому байкеру. Но она уже была разрушена. Часть мебели сломана, как и двери. Остальная часть разбросана по комнате. Жестом я указал девушке стоять на месте, а сам прошел вперед. На кухне, где была баррикада, никого не увидел. Прошел дальше и услышал шорох в магазине. Осторожно подошел к выбитой двери. В магазине возле опрокинутого стеллажа байкер жрал одного из посетителей. Судя по одежде, мертвяк, а судя по мышцам и коже, довольно низкого уровня. Меня здоровяк не заметил, поэтому я активировал невидимость и подкрался к нему сзади. Руками расстегнул крепление на шлеме, но Сережа тут же поднялся и откинул меня ударом руки. Я попал прямо в кучу мягких игрушек, что смягчило падение. Быстро поднялся и ударом топора снизу скинул с него шлем. Ну все, теперь полегче будет. Здоровяк схватил меня одной рукой и прошелся когтями по моему лицу второй. Но это было последним уроном, который он мне нанес. Я обеими руками вцепился в его горло, воткнув туда свои когти поближе, а затем сильно рванул на себя. Убить так быстро не получилось, но байкер отпустил меня и покачнулся. Я пнул его ногой, а затем бросился следом, замахиваясь топором. Попал ровно посередине черепушки, расколов ее. Получено 660 единиц опыта. Получено 128 единиц ДНК. Заражение уменьшено на 0,01%. Блин, не так много, как я ожидал. Проще убить 2-3-уровневых. Но было и кое-что приятное в этом бою. Я даже не заметил, как получил новую мутацию, когда вцепился в горло гада. Мутация лингвистики. Ваша речь становится более понятной как для живых людей, так и для зараженных. Очень вовремя, кстати, а то я уже устал насиловать свою челюсть. Ну, в смысле, эксплуатировать ее. Блин, все равно странная формулировка. В общем, я очень рад этой мутации. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Ух ты, нифига себе. Говорить стало намного легче, будто я всю жизнь на сцене выступаю. Хоть рэп теперь зачитывай. Хотя сейчас такой рэп, что чем хуже дикция, тем лучше. Мне в удовольствие было произносить скороговорки и различные слова. На этом меня и застукала Ева. «Да не выловервали». «Чего?» — удивилась она. «Да так, язык разминаю. А ты чего пришла? Я же сказал ждать». «Ого! А ты стал лучше говорить. Что-то случилось? Это из-за того мутанта? Я слышала шум и хотела помочь». «Да, их убийство делает меня сильнее. Тебе бы тоже его крови коснуться, может, навык получишь. Только это нужно костюм снимать». «Я же не получаю ДНК». «ДНК тут ни при чем. Навыки с низкой вероятностью выдаются». «Это и был тот милый байкер?» — указала она на тело, лежащее неподалеку. «Ну, как видишь. Он, гад, тут всех пожрал и бардак развел». «Я могу помочь с уборкой», — предложила Ева. «Позже. Давай сначала поднимем тебе пару уровней, да и мне, чтобы легче с такими уродами было. Я немного подготовил вход в магазин к обороне, переставил стеллажи к разбитым окнам, их подпер тумбами и завалил сверху всяким тяжелым хламом. Получилось очень даже неплохо, даже лучше, чем на пятом этаже. Из этой баррикады можно было обороняться только одному человеку, да и Сережи могли подойти только по одному. А вот тут может целая толпа резвиться. Как я понял, у Евы навык наносит урон сразу нескольким врагам. Так можно ускорить прокачку в разы. К тому же можно сразу сжечь убитых мутантов, чтобы не привлекать слишком сильных тварей. Благо запахов девушка не чувствует в этом противогазе. Ну а я потерплю. Все равно в итоге кислый аромат тумана все перебьет. На подготовку мы потратили около часа. После этого поднялись наверх, чтобы немного отдохнуть. Я на всякий случай заменил в противогазе фильтры и выпил кофе. Ева попила воды и немного перекусила. А дальше начался фарм. Я подводил Сереж к баррикаде, после чего они сами пытались прорваться к девушке, как-то чувствуя ее запах даже через костюм. Девушка неплохо справлялась. Жарила мутантов достаточно быстро. Правда, маны ей сильно не хватало. Пока она ее восстанавливала, качался уже я, быстро убивая ходячих топором. Уже через 20 минут Ева получила второй уровень. Дело пошло быстрее. Больше маны, больше урона за счет прокачки навыка. Еще через полчаса она взяла третий, ну а я пятый уровень. Вложил по одному очку в интеллект, восприятие и физическую силу. Стало чуть легче думать, легче ориентироваться в тумане. Даже слух немного улучшился, ну и силы чуток прибавилось. Затем Ева снова ушла на небольшой отдых, ну а я перетащил пару десятков тел на другую сторону улицы. Неудобно было спотыкаться каждый раз о них. К вечеру даже я устал, не говоря уже про Еву, которая работала, не покладая рук. В итоге она получила четвертый уровень, а я шестой. Вложил все очки в интеллект. Думать стало намного легче, несмотря на усталость. И когда мы уже собирались идти отдыхать, появилась группа из трех человек с фонариками и огнестрелом. Благо, я вовремя их услышал, а затем и увидел. Быстро перебрался через баррикаду в оставленное для этого отверстие под потолком. Мы затаились и ждали. «О, смотри, магаз!» — произнес один человек, осветив вывеску над супермаркетом. «Баррикада! Баррикада? Там, походу, кто-то окопался!» — возбужденно заявил второй. «Да кто там окопаться может? Зомбаки?» Дружный короткий смех. Похоже, ребята были расслаблены. У одного автомат, у второго оружие ближнего боя, что-то вроде мачете. Третий был без оружия, возможно, с магическими навыками. У меня тоже был с собой автомат. Правда, обращаюсь я с ним не очень. Пальцы все еще плохо слушаются. Да и опыта в обращении маловато, как и патронов. Я нашел немного в ящике, куда складывал оружие рейдеров в первые недели. Так что огнестрел я даже из инвентаря не доставал. На троих тупых уродов нам должно хватить навыков Евы. Помимо огненного потока, она еще изучила огненный шар, который летел дальше и наносил урон по площади в момент попадания в цель. «Ну что, чокнем эту дыру?» «Ясен перец, вдруг жрачка осталась?» А может, и пара бабенок найдется. Ага, кассирша килограмм 120. Как раз за двух считается. Снова послышался смех. Я тем временем рассматривал уровни людей. После улучшения восприятия я видел уровень Евы и двух из трех мародеров, пятый и шестой, и один неизвестный. Наверное, он выше моего. Серьезные уровни. Но вдвоем с Евой, думаю, справимся. Слышь, а если там большая группа? Ты давно большие группы встречал. Кроме нашей банды их в городе почти нет. Скоро всех под себя загоним. Не, ну человек 5-10 могло же окопаться там. Ты дебил! Где они столько языка возьмут? Не знаю. Вот и не пари чушь. Если очкуешь лезь, так и скажи. Ничего я не очкую, простая осторожность. Слышь, осторожный, давай лезь. Если кто и будет, то как обычно. Мужиков в расход, баб на траходром. Мужиков тоже нужно боссу вести. Схерали? Ну, он дури может подкинуть нормально, если в настроении будет. Ага, шмару полуживой он тебе подкинет. В лучшем случае вакциной угостит. Ну, тоже неплохо. Я слышал, если ее с хмурым смешать, вообще приход нормальный. Пару дней в сказке летаешь, мечтательно произнес первый. Да херня это все. Вон, смотри, что эта вакцина с городом сделала, ответил второй. Не знаю, как по кайфу. Но я слышал, что она тебя сильнее делает. Типа как новый уровень, только по-другому, — добавил третий. Вакцина. Не та ли это вакцина, которой пичкали всех добровольно-принудительно перед началом всей этой фигни? А что, если она поможет мне стать человеком? Во мне загорелась надежда и неудержимый интерес к этой теме, но новой информации от этих троих я не узнал. Один из мародеров... Тот, что с мачете, постучал своим оружием по металлической баррикаде, проверяя, нет ли внутри мертвяков. Естественно, никто не откликнулся. Тогда-то он и полез в верхнее отверстие. Но едва он забрался внутрь, как Ева обожгла его потоком огня. Костюм неприятеля загорелся, а в большое отверстие тут же пробрался ядовитый газ. Он только и успел крикнуть что-то неразборчивое, после чего сразу помер. Парни снаружи засуетились, а через несколько секунд к нам залетел неприятный подарок — граната. Я только и успел прыгнуть на Еву, прикрыв ее собой, благо она была не осколочная, вроде бы. Я сильно в них не разбираюсь, но рванула знатно. Заложила уши, немного контузила, и это при том, что граната была аж в 3 метрах от нас. Попала бы под ноги, от нас двоих ничего не осталось. «Жива?» — спросил я, почти не слыша своих слов. Ева не ответила, но начала суетливо подниматься. Я же перекатился на раненую спину и замер, прислушиваясь к ощущениям. Даже мне было больно, хотя боли я почти не чувствую, хоть по раскаленным углям ходи. По крайней мере, я так думал. Здоровье опустилось в красную зону, но в целом все было в порядке. Самым неприятным последствием была контузия. Я туго соображал, почти ничего не слышал, да и зрение пострадало. Когда начал приходить в себя, оба мародера были уже внутри. Один направил автомат на Еву, успевшую лишь наполовину подняться, после чего она оперлась о стену и подняла руки вперед по приказу рейдера. Второй проверял убитого товарища. «Трупак, эта сука убила барда! Не ори, дай поговорить!» прикрикнул на товарища стрелок. «Есть кто еще с тобой? Кто в здании, отвечай!» Ева, похоже, тоже немного растерялась, но благо ее костюм уцелел. «Говори, сука, а то сдохнешь, как собака!» рявкнул на девушку стрелок. «Никого нет, я одна», — соврала Ева. «Дрон, проверь комнату. Тут могли другие спрятаться. Только осторожно, не тупи, как Барт!» Маг прошел в дальний конец торгового зала. Я посчитал этот момент лучшим для нападения. Сначала активировал невидимость и тихо поднялся. Меня не услышали. Я осторожно подошел к стрелку сзади и продырявил его костюм когтями, одновременно перехватывая автомат. Тот Тот успел сделать несколько выстрелов в потолок и умер, заорав от боли. К нам уже бежал третий мужик, самый опасный из всех. Как я понял, системные навыки убивают даже быстрее, чем огнестрел или гранаты. Но он успел лишь направить на меня руку, как в него уже летел огненный шар Евы. Такая же быстрая смерть, как у первых двух. Я получил опыт и ДНК за убийство стрелка, значит, и Ева, скорее всего, получила. О чем я ее и спросил. «А, опыт? Да, получила», — растерянно ответила она. «Ты в порядке?» «Да». Так же неуверенно произнесла девушка. Понятно, что морально она не совсем в порядке. Похоже, она впервые убила человека. Точнее, даже двух. Но в наше время, боюсь, это только начало. Блин, и как теперь про вакцину узнать? Нужно было постараться хоть одного оставить в живых. Может, та девушка-аутистка знает? У меня к ней все больше и больше вопросов, только как ее найти? Пока Ева приходила в себя, я поправил то, что осталось от баррикады. Примерно половина стеллажей уцелела, но другая была помята и местами порвана. Хотя все еще сгодится, чтобы сдерживать мертвецов. А вот про порядок в моем магазине можно было забыть. Напольная плитка разбита на мелкие осколки, потолочная разлетелась, частично сгорела, частично поломалась, но назад уже ее точно не повесить. Да и в целом бардак внутри конкретный, капец бизнесу. Трофейные мачете и автомат закинул в инвентарь. Дополнительных магазинов, к сожалению, не обнаружил, как и патронов. Жаль. Возможно, стрелок хранил их в инвентаре, но после смерти я почему-то не могу все это забрать. Да, система в реальном мире, к сожалению, не такая отзывчивая и информативная, как в видеоиграх. Здесь не почитать подсказки или руководства, нет описаний предметов, да и описания навыков, мягко говоря, скромноваты. Но ничего, я думаю, со временем во всем разберусь. Найти бы еще ту всезнайку. Я отвел Еву в свою квартиру. По пути она даже ничего не говорила. Она была сломлена, эмоционально перегружена, и я ее понимаю. Хорошо хоть паниковать и истерить не начала, а то ведь всякое бывает. Не каждый мужик спокойно переживет убийство живого человека. Ну а девушки, как правило, более эмоциональны. Сам же я некоторое время посидел с ней, сделал нам кофе. Мне реально нравится пить его с лимоном, хоть какой-то вкус чувствую. И мне кажется, что с повышением уровня этот вкус становится ярче. А еще я, наконец, решился выбрать себе класс. Боюсь, что без навыков выжить в этом новом мире будет не то что сложно, а скорее невозможно. Не будь со мной Евы, в последнем бою даже не знаю, справился бы я или нет. Еще раз посмотрел на список классов. Охотник, берсерк, зараженный, теневик, заклинатель, шаман. Класс зараженный был с пометкой уникальный. Поэтому, немного подумав, я остановил свой выбор на нем. Не знаю, что у меня будут за способности, но если у других их нет, то это несомненный плюс. К тому же в названии класса был намек на заражение. Возможно, это как-то поможет мне снова стать человеком. А это на данный момент моя заветная мечта. А чтоб мечта стала явью, ее нужно сделать своей целью. У меня появилась вкладка с навыками, и накопилось их уже 6 очков. Не так много, конечно, как хотелось бы, но для начала хватит. Я принялся изучать скромное описание возможных для изучения навыков. Все они были разделены на категории: ближний бой, убийство и контроль зараженных, усиление собственного тела и все? Не так уж и много на самом деле. Даже слишком мало, я бы сказал. Списки навыков выглядели так, будто они не закончены. Дали пару-тройку для затравки и все. Может, это разработчики забили на этот класс? Хотя какие нафиг разработчики? Кстати, интересно, а откуда вообще появилась эта система? Ее создали те, кто создал этот вирус. А кто создал вирус? Да, вопросы без ответов. Но вернемся к навыкам. Я заметил одну очень важную деталь. Уже изученные мной навыки, которые система называет мутациями, можно было улучшать с помощью свободных очков навыков. Отсюда можно предположить, что, получив новые мутации, я открою и другие навыки, которых нет в этом списке. Логично? Логично. Не зря интеллект прокачал. Все очки тратить не планировал. Хотелось открыть что-то посерьезнее, чем улучшение лингвистики. Хотя навык невидимости мне очень нравится. Из боевых было только усиление когтей. А нафиг оно мне, когда есть топор или автомат? Хотя у невидимости второго уровня было больше бонусов, чем на первом. На втором она уменьшала шум от моих действий, вроде шагов или первой атаки. После первой я все равно становлюсь видимым. А также увеличивалось время невидимости, уменьшался откат. Беру! Время действия навыка увеличилось с 10 до 15 минут. Неплохо. И шума от меня действительно стало чуть меньше. Процентов на 20, по собственным ощущениям. Но это неплохо, ведь мои движения по-прежнему неуклюжи. Перезарядка навыка была 10 минут. Но отсчет начинался с момента выхода из невидимости, а не в момент ее активации. Иначе ее можно было бы использовать непрерывно. Неужели у моего класса основным оружием должны быть когти? Нет, с невидимостью они сочетаются неплохо. Но хотелось бы что-то посерьезней. Хотя бы кислотой какой плеваться или заражать других. А что если мои когти и так заразны для людей? Но с людьми пока немного легче, чем с мутантами. Им достаточно повредить костюм, как они умирают от ядовитого тумана. А вот мутанты вроде того байкера – неприятные противники. Ладно, когти так когти. Проверю хотя бы урон от них. А дальше? Может, получу от мутантов другие навыки. Нужно будет специально найти уникальную тварь, как ту, что дала мне невидимость. Скелет. Уровень 1. Выдвижные когти. Урон 50% от физической мощи. Да, урон, мягко говоря, так себе. Но на втором уровне он уже равнялся 100% моей физической силы. А это пока что 14 единиц. Не знаю, много это или мало. Думаю, нужно проверить. Ближе к полуночи Ева уже спала, несмотря на кофе и стресс. Ну, а я отправился на поиски. Хотелось найти либо ту девку, либо какую-то информацию о вакцине. Можно, в принципе, выследить других участников этой банды и расспросить их, если получится. Они говорили, что их банда здесь самая многочисленная и влиятельная. Если это правда, то найти их будет нетрудно, да и просто подкачаться не помешает.